Глава 5. De profundis. De profundis — название католической молитвы, данное по первым словам. «Из глубины взываю к тебе». Яд растекался по всей северной равнине, не минуя ни одной конюшни, ни одного коровника. Неведомым путем проникал он в мятлик, в испанский клевер, пробирался в охапки сена, оказывался в яслях. Во всяком случае, коровы, быки, молодняк, лошади, овцы околевали сотнями, и над краем навис неистребимый запах тления. В сумерках зажигались огромные костры, над которыми стлался низкий жирный дым, а когда костры выгорали, на их месте оставались кучи почернелых бычьих черепов, обугленные ребра, порыжевшие в пламени копыта. Тщетно опытнейшие знатоки трав из Кап-Франсе искали листья, соки, смолы, в коих могла таиться отрава. Животные околевали одно за другим, и над вздувшейся падалью жужжа роились зеленые мухи. На кровлях сидели стаями большие черные птицы с лысым черепом, ждали своего часа, чтобы камнем прянуть вниз и, прорвав ударом клюва, натянувшуюся до предела шкуру, добраться до новой порции разлагающегося мяса. Вскоре стало известно, ко всеобщему ужасу, что яд проник в дома. Как-то после полудня владелец поместья Кокшант надкусил плюшку и вдруг повалился на пол, даже не почувствовав боли, избив своей тяжестью стенные часы, которые в этот миг заводил. Новость еще не успела облететь в соседние поместья, а яд уже косил их хозяев с молниеносной быстротой, притаившись, что поразить наверняка, в стакане воды на ночном столике, в миске супа, в пузырьке с лекарством, в хлебе, вине, плодах, соли. День и ночь слышался жутковатый стук. То заколачивали крышки гробов. Из-за любого поворота могло появиться погребальное шествие. В церквах Кап-Франсе служили только заупокойные мессы, и причт со святыми дарами всегда приходил к смертному одру слишком поздно, а вдали гудели колокола, снова и снова звоня по усопшим. Священникам пришлось сократить отпевание, ибо слишком длинна была траурная очередь. Над равниной стоял скорбный гул отходной, но то была не просто молитва, то был еще великий гимн ужаса. Ибо ужас высосал колонистам лица, перехватил глотки под сенью серебряных крестов, качавшихся над похоронными процессиями. Зеленый яд, яд желтый, яд бесцветный, бесследно растворявшийся в воде, творил свое дело, просачиваясь по дымоходу в кухонный очаг, пробираясь сквозь щели запертых дверей, словно вьюнок, неутомимо дающий побеги, но ищущий мрака, ибо мраку могил обрекает он все живое. Хор певчих, не умолкая, выводили леденящие душу антифоны «От мизерере до де профундис». «Мизерере» — латинское название 50-го псалма царя Давида. «Смилуйся». Озлобившись от страха, ошалев от вина, ибо никто не решался более утолять жажду водой из колодца, белые господа пытали и стязали рабов, чтобы выведать тайну яда. Но я по-прежнему хозяйничал в семьях белых, унося взрослых и детей, и ничто, ни молебны, ни наставления лекарей, ни благочестивые обеты, ни бесплодная ворожба моряка-бретонца, знахаря и чернокнижника не могли остановить потаенного шествия смерти. Мадам Ленорман де Мези успела, хоть и не по своей воле, занять последний свободный уголок на кладбище. Она скончалась в воскресенье, пришедшаяся на Троицын день, престившись на редкость красивым апельсином, который чрезмерно услужливая ветка совала ей прямо в руки. По всей равнине было объявлено осадное положение. Согласно распоряжению властей, солдаты могли без предупреждения стрелять из мушкетов во всякого, кто будет замечен в полях или поблизости от жилья после захода солнца. Гарнизон Капе промаршировал по всем дорогам равнины с смехотворным предупреждением неуловимому противнику, которому угроза смертью была нипочем, ибо он сам был ее носителем. Яд по-прежнему самыми неожиданными путями находил доступ к кустам. Семейство Дюпериги, состоявшее из 8 человек, он настиг, забравшись в бочонок с сидром, а между тем бочонок был доставлен в дом членами семьи собственноручно, прямо из трюма корабля, лишь недавно ошвартовавшегося в порту. Трупный запах висел над провинцией. В один прекрасный день колченогий Фуле, которому пригрозили вбить в зад заряд пороху, заговорил. Властитель яда, однорукий Макандаль, он стал унганом культа Рада и обладает необычайным могуществом, ибо верховные божества не раз переселялись в его плотскую оболочку. Унган — жрец в аду. Волею потусторонних владык, облеченный высшей властью, он объявил белым великую и беспощадную войну, ибо он избран богами, дабы покончить с белыми и создать на острове Сан-Доминго великое государство свободных негров. Среди рабов его приверженцы насчитываются тысячами. Никому не остановить победного шествия яда. После этого сообщения по всей усадьбе замелькали, засвистели бичи. И не успело еще остыть то, что осталось от не в меру говорливого негра, порох все-таки запалили просто от ярости, как в Кап-Франсе уже мчался нарочный. В тот же день собрали всех мужчин, способных держать оружие, и снарядили отряды на поиски Макандаля. Равнина, смердящая тухлятиной, жженным рогом, червивой падалью, огласилась лаем собак и кощунственной бранью.